«Мы сильнее», – заверял Луффи вечером, когда все вновь собрались на кухне. «Мугивар и я, это уже не имеет значения», – заметил спокойно Ло. «И все равно», – настаивал братец, – «мы сильнее». «Луффи, к чему ты ведешь?» – спросил Зара. «Сам же сказал нет, а теперь злишься, что ты не номер один». «Я стану королем пиратов», – воскликнул парень. «Я и есть номер один». «Ох, это надолго», – устало заметила я, подливая себе и сидящий рядом Бонни рому. «Мы с ней как-то быстро нашли общий язык и теперь просто пили за жизнь нашу пиратскую. Правда, я думала, что она только ест за десятерых, но нет, в выпивке эта мадам не уступает Зара. Эх, хорошая баба, жалко пропадает такой ценный кадр». Пока Ло, Луффи и Зара спорили о том, кто круче, а кто нет, я, Бонни и Эйс спокойно рассуждали о том, какие у Дживерли планы. Девушка прекрасно понимала, что черная борода теперь опаснее некуда. Эйс и раньше проиграл ему в битве, теперь же, обладая фруктом Белауса, мало кто способен противостоять такой мощи. Но девушку это не пугало. Ярость за прожитое унижение намного сильнее здравого смысла. Она алчно жаждет мести. Правильно ли это или нет, не нам судить. Мы пираты и живем сегодняшним днем. Единственная ценность, что у нас есть, это наша честь. Не сохраним ее, то и все остальное теряет смысл. Слушая доводы Бонни, Эйс неожиданно вырубился и заснул прямо в тарелке с едой. Задумчиво произнесла Бонни. «И часто это с ним бывает», — уклончиво ответила я, наблюдая за тем, как девушка взяла парня за волосы, приподняла голову, вытащила из-под лица тарелку с едой и вновь опустила голову на стол. «Идеальный мужик», — бросила Бонни, доедая еду, что не успел съесть Эйс. «Меня слегка удивил такой расклад событий, но говорить на эту тему все равно ничего не стало. Эйс вряд ли вспомнит, а Бонни, похоже, эта черта парня только симпатизирует. Хаем, а может из них реально что-то выйдет? Хотя, о чем это я? Скорее всего за меня говорит Ром. Они слишком разные, словно земля и небо. Не знаю ни одной пары, что так сосуществовало. Ну, разве что мы с Ло, но у нас совсем иная история. Ведь так, не успела Бонни все доесть, как Эйс неожиданно пришел в себя и сонным взглядом осмотрел кухню. Встретившись с Бонни, он выпалил то, что скорее всего вертелось у него на уме, но он долго сдерживал. «Я хочу поехать с тобой». Язык заплетался, но слова были четкими и уверенными. «Хочу отомстить черной бороде, ведь мы были на кома, понимаешь?» На кухне возникла гробовая тишина. Все были сосредоточены на беседе Эйса и Бонни. «Так поехали», — спокойно отозвалась Бонни, даже не задумываясь. Видно, ей алкоголь ударил в голову. «Давай, черт возьми, вместе найдем тех, кто нам поможет». «Не могу», — с обидой отозвался Эйс. «Я нужен семье. У Заза на хвосте мировое правительство и организация «Свет», а я — проклятие. У нее также есть хирург смерти, Мугивар и целых две пиратских команды», — вспылила Бонни, ударив кулаком по столу. «А у меня ик нет. Ты мне очень нужен». Чем больше Бонни злилась, тем сильнее проявлялось ее опьянение. Было видно, что Эйсу приятны эти слова, но он все равно в замешательстве. Он молча посмотрел на дно своей чашки, где плескался ром. Ответ ясен. Как бы он ни хотел, семья стоит на первом месте. После долгой разлуки этот вывод очевиден. «Эйс, я не против, если ты отправишься с Бон-Бон», — усмехнулся Луффи. «Как ты меня назвал, чертов мальчишка?» — рыкнула Бонни, но Луффи даже не посмотрел на нее. «Привыкнешь», — пожал плечами Ло, явно знающий, о чем говорит. «То есть ты не против?» — удивился Эйс, а после усмехнулся. «Боюсь, братишка, ты слишком много приманиваешь проблем, чтобы оставлять тебя одного, а он не один», — отозвалась я. «Хоть и соглашусь, проблема — наше второе имя, но, тем не менее, Бонни права, мы не одни. У нас есть знакома и друзья, которые всегда помогут, несмотря ни на что». В кухне послышались согласные отклики. Особенно радостно отозвались Канджура и Кинеман, проявив свой самурайский дух. На весь день эти двое куда-то исчезли и только под вечер решили высунуться ко всем. Учитывая их состояние, уверена, что они сейчас просто похмеляются. Эйс закрыл глаза, словно пытался что-то обдумать. Неуверенность и желание согласиться на предложение боролись в его сознании. Не совсем уверена, что сейчас именно тот момент, когда нужно принимать такие решения. Алкоголь отупляет, но делать выбор на трезвую голову вряд ли кто-то смог. «Хорошо», — неожиданно серьезно произнес Эйс, распахнув карие глаза. Бонни тут же громогласно засмеялась, хорошенько шлепнув пирата по плечу. «Ха, отлично, давно пора, добро пожаловать в команду. Однако у меня есть условие, продолжил Эйс, приподняв указательный палец перед лицом Бонни. И моя поездка зависит от того, согласишься ли ты с этим условием. Не вопрос, фыркнула девушка. Что за условие? Корабль почти был готов к отплытию. Солнце только-только стало освещать небосвод своими первыми сияющими лучами, окрашивая ночные тучи в насыщенный перламутровый цвет. Осталось упаковать всего несколько мешков и ящиков с провизией, и мы покидаем этот остров, направившись дальше. Было принято плыть на остров Росс, где будет проводиться аукцион. Эйс великодушно предоставил нам свое судно и провизию. По сути, он даже настаивал на том, чтобы мы все это с собой взяли, ведь мала вероятность, что кто-то вообще сюда вернется. Так, это последний бочонок саке, отозвался Фрэнки, вертя в металлических руках бочонок на 100 литров, словно это был небольшой мячик. Куколка, куда его поставить? Трюм уже забит под завязку. Куда, говоришь? Задумалась я, осматривая палубу. Давай сюда, прозвучал громогласный голос Зара, который как раз выходил из трюма. С него и начну. Тебе лишь бы нажраться, бросила я, с недовольством отметив, каким счастливым выглядит Зара при виде хорошей выпивки. «Неправда», — сказал Зара, хлопая по бочонку. «Если надо, могу и поделиться. Да уж, дай парню волю, и он все бухло в мире сожрет. Причем порой мне кажется, что это и есть его истинная цель, просто звучит она не так круто, как стать величайшим мечником». Фрэнки, усмехнувшись, направился к усопку, который занимался тем, что осматривал паруса на наличие повреждений. Наш снайпер чересчур бдительный в этом смысле, однако, как подсказывает мне опыт, эта его черта не раз спасала всем жизнь. «Ты уверен?» – панически спрашивал усопку Фрэнки. «Точно все пересчитал? Опорох, ты его проверил? А если он нацерел, то нам всем крышка». Усоп-сан, обратилась к нему Робин, которая в это время сидела неподалеку и читала книгу. «Думаю, что пока ты рядом, все будет хорошо. Не зря же твоя награда так возросла». «Ой, да ладно тебе, краснея», — произнес снайпер. «Я всего лишь простой парень с прозвищем Бог». «Ага, прям такой скромный». Вот только после этих слов, первым, кто обычно приходил в ярость, был Фрэнки. Все же тот факт, что его награда не перевалила за сотню, очень злил и обижал пирата. Но что поделать, сей факт ведь решаем не мы. Увидев, что на корабле все идет своим ходом, я спустилась на берег к Луффи и Эйсу. Братцы смеялись, хлопая друг друга по плечам. «Значит, ты все решил?» – спросила я, улыбаясь. «Уверен, что хочешь сделать это вот так просто?» «Да», – кивнул Эйс. «Я должен с ним увидеться. Не знаю, что он скажет, но я должен увидеть Сабо». Последним условием для Бонни был факт того, что перед тем, как выходить на след Черной Бороды, он обязан повидаться с еще одним братом, революционером Сабо. И по правде сказать, от такой новости Бонни не была в восторге. Ее вообще не восхищала мысль, что ей, пирату, придется ехать неизвестно куда, так и еще в главный штаб революционеров. Да и девушку понять можно. Она с трудом доверяет нам, хотя сама же и пришла просить о помощи, так что говорить об остальных не приходится. Оставшийся последний корабль Эйс передал нам, в то время как сам задействует Клювика. Грифон тем временем резвился неподалеку, ныряя под воду и рыбача таким образом. Кстати, когда Бонни узнала, на чем ей предстоит передвигаться, то ее лицо было красочнее тысячи слов. Эта смесь шока, ужаса и отчаяния просто непередаваема. Но разве у нее есть выбор? Не думаю. Скажу честно, обратилась я к Эйсу. Я не знаю, где база революционеров, но когда последний раз я виделась с Сабо, он передал мне библикарту, специально сделанную под него. Хаем, неужели Сабо на это решился? Усмехнулся Эйс, аккуратно беря из моих рук лоскуток бумаги. На него не похоже. Ну, возможно, на него подействовал тот факт, что я долгое время старалась его игнорировать, с легким смущением вспомнила я. Но этот блондин еще тот хвост, вечно преследовал меня, заверяя, что он просто прогуливается. На это замечание Эйс и Луффи дружно засмеялись, соглашаясь, что это больше походит на Сабо. Как и все остальные, он никогда не отступит от выбранной цели, будет вновь и вновь упрямо добиваться своего, долбясь в закрытую дверь, пока ее ему не откроют. Мы еще минут 15 просто стояли рядом и говорили о чем попало, но не прощались. Никто больше не желал произносить такие слова, как «до встречи», «до свидания», «прощай». «Нет, хватит с нас расставаний». теперь только встречи. Но разойтись нам все-таки придется. Передавая ему от нас привет, усмехнулся Луффи. Как только мы со всеми разберемся, то вернемся к вам. Не стоит, сказал Эйс, потрепав волосы Луффи. Иди дальше и стань королем пиратов, как всегда и мечтал. Я буду счастлив, если им станет мой брат. Ши-ши-ши. Смущенно хихикал Луффи, потирая нос, после чего обмотал своей резиновой рукой меня вокруг пояса и прокричал. Отлично, поехали. Поднимайте паруса, ребята. Следующая остановка – остров Рос. Не успела я до конца осознать, что сейчас будет, как парнишка уже на всех парах мчался в сторону корабля, таща меня за собой. Хоть мы и знаем друг друга не первый день, а к его шалостям я еще не привыкла. Ведь он резиновый, что с ним будет? А вот я. Корабль не спеша отходил от берега, а мы все стояли на борту и продолжали махать руками Эйсу и Бонни, желая веселых приключений. И все же интересно, мне показалось или между этой парочкой и в самом деле пробежала искра. Бонни, конечно, бойкая, но как ни посмотри, а душа у нее добрая. Да и Эйсу она, кажется, приглянулась. Конечно, приглянулась. Усмехнулся Луффи, продолжая махать уже почти исчезнувшему за горизонтом острову. Я сразу это понял. Это же как ты, Эйтрофи. Еще и свадебку сыграем. Ох, и наемся же я, ши-ши-ши. Луффи удивленно уставилась я на братца. Знаешь, ты зачастую валяешь дурака, но когда дело касается семьи и друзей, становишься буквально проницательным. Но после с хитрющей ухмылкой добавила. Но когда дело касается тебя лично, притворяешься еще тем идиотом. Хаэм, Луффи вопросительно посмотрел на меня, наклонив голову на бок. Не понимаю, о чем ты. Ну-ну, конечно, смеялась я, возвращаясь в сторону кают. Кстати, Хэнка к тебе привет передавала. Луффи ничего не сказал, лишь поджал губы и отвел глаза в сторону. Врать он вообще не умеет, а учитывая то, что кончики его оттопыренных ушей покраснели, все доказательство налицо. Может, Бонни права, и мы действительно ненормальная семейка? Если оно и так, то я еще больше хочу, чтобы она стала ее частью. Уверена, впишется она прекрасно, если уже не вписалась. Глава 20. Время обычного обеда. Ну, Заза, нет, ну, пожалуйста. Я сказала, нет, ну, Зазао, Луффи, хватит вопить. Все равно не буду тебе готовить. Я есть хочу, ничего не знаю. Да я ведь умру ужасной голодной смертью. И это будет на твоей совести. Луффи, я уже тебе говорила, со всеми этими стрессами я 1000 лет не держала кисть в руках. И теперь пусть хоть война начинается, пока не закончу рисовать, можешь меня не ждать. И вот такой вот разговор у нас длился уже где-то час. В кои-то веки я выкрала себе время, села на нос у корабля, чтобы никому не мешать, всех предупредила, чтобы лишний раз не шумели. И что? Луффи словно специально тут же стал меня доставать, требуя, чтобы я сию же секунду подала ему еды. Ишь ты, царь нашелся. Но мне все равно, если не сейчас, то когда? Впереди долгожданная покупка кисти реальности, а я даже не готова к этому. Столь волнительно, что дух захватывает. Что же в первую очередь нарисовать? И что это за кисть такая? Я слышала много легенд. Одни говорят, что кистей было 8, и каждая делала что-то особенное. Другие говорили, что кистей всего 5, и если их сложить вместе, то можно путешествовать через миры. А кто-то говорил, что при желании этими кистями можно переписать саму реальность. Ох, боги, как же я хочу побыстрее увидеть хотя бы одну из них. Что же мне нарисовать? Что же, может, какое-нибудь сказочное место? Или что-то материальное? Уверена, нами бы с удовольствием попросила бы денег или золота. Или может, шмат колбасы и много-много копченого мяса. Да, шмат колбасы и стоп, это не мои мысли. Луффи, ты еще тут? Злобно бросила я, смотря, как парень садится рядом на деревянный пол и, обхватывая мои ноги руками, кладет свое унылое лицо мне на колени. Луффи, ты мешаешь мне рисовать. Уйди. Все равно, пока не закончу, ничего не жди. Ну, Зазао, вопил парнишка, обливая мои колени огромным обилием слюней. Я такой голодный, уй-уй. Нет, а чего он хотел? Это, между прочим, подарок Эйса. Опробовать все, это мой долг. Тут и мольберт, и альбомы, и новые кисти, что Эйс сам сделал. И не какие-то там левые, а из шерсти самого грифона. Но окраски чего только стоят. Акварель медовая. Ох, да моя душа ликует и воспевает гимны всем творческим богами. И Луффи просит меня все это бросить. Нет. Не сейчас, не в этой жизни, не в этой реальности. А ты скоро? Чуть ли не плача спрашивает Луффи, продолжая лежать у меня на коленях. «Не знаю», — правдиво отвечаю я. «Если будешь мешать, то не скоро. Иди лучше Зара попроси. Он спит. Отлично устроился. Ну, тогда у Соппа. Он с Фрэнки укрепляет трюм. Робин, она им помогает. Кинеман. Он сказал, что самураи не готовят и что это не мужское занятие кухарить. Ло, он сказал, что я ему не жена, чтобы мне готовить. Нет, вы только гляньте». Злилась я, сжимая в кулаке кисть. Все отмазались. «Ну, Заза, ну, пожалуйста, а!» — вопил парень, еще крепче обнимая мои ноги. «Луффи, прекращай концерт. Ты ведь не маленький, вот бы сам и приготовил что-нибудь. Я не умею. Учись. Давно пора». «Хорошо», — кивнул Луффи, но с пола не встал. «Я научусь, только можно потом, а сейчас ты что-нибудь приготовишь». «Да с чего ты вообще взял, что я умею готовить?» Мое терпение подходило к концу, и сейчас первый, кто испытает кисточку, будет мой братец. Я ему просто все лицо измажу, и пусть радуется. Ничего не знаю и не умею. Это Санджи у нас кок, а я художник. «Так что, неправда», — вопил парнишка. «Ты умеешь готовить, я точно знаю». «Нет», — говорила я с как можно более спокойным лицом. «Заза», — Луффи сощурил карие глаза и с подозрением посмотрел на меня. «Ты не забывай, что я, все еще я, и прекрасно знаю, что ты часто следила за тем, как готовит Санджи. Ик, вот это попало, так попало. Да, готовить я умею. Более того, готовлю прекрасно, ведь Луффи прав. Я часто видела, как это делал Санджи, но, господи, как же я это ненавижу. Нет, честно, я просто терпеть не могу готовить. К этому должна лежать душа, а единственное, что я себе позволяю, это что-нибудь быстренькое, что можно закинуть и бежать дальше. В принципе, именно так я и прожила на острове храмов. Убил, зажарил, съел. Вот и все. Ну, Зазао, — вновь стал ныть Луффи. — Пожалуйста, я все, что хочешь, сделаю. Все-все, все-все, — закивал головой пират, брызгая во все стороны соплями и слезами. «Тогда дай мне порисовать нормально». Я положила ладонь на его открытый лоб и постаралась оттолкнуть парня от себя, но единственное, что мне удалось, это слегка оттянуть его шею в сторону. «Резиновый парень — это еще те проблемы. А когда этот парень твой младший брат-идиот, проблемы мгновенно увеличиваются десятикратно». «Ладно», — неожиданно согласился Луффи и замолчал. «Нет, серьезно». Капитан пиратов соломенной шляпы замолчал. Не отошел, конечно, но замолчал. Я смотрела на него секунд пять, выжидая хоть какой-нибудь реакции, но все было тихо. Он даже не вздыхал по своему бедному пустому животику. Я расслабилась. Неужели дошло? Что ж, не буду терять времени. Стоило мне зачерпнуть кисточкой краски, как Луффина бла-бла вновь очнулась. «Ты уже нарисовала?» «Нет». «А сейчас?» «Нет». «Может, сейчас?» «Нет, Луффи, я даже не начинала». «А сейчас уже закончила?» «Нет, Луффи, ты мешаешь. Может, ты потом порисуешь, когда мы поедим?» «А, святой ежик», — отчаянно вздохнула я, прикрывая ладонью глаза. «Дело ясное, что дело темное, или коротко о том, как доконать сестру и не дать ей спокойно закончить картинку. Видно, Луффи меня из того света вытащил бы лишь по одной причине, чтобы его покормили». «Хорошо», — вздохнула я, вставая со стула и стараясь стряхнуть руки Луффи. «Давай, приготовлю тебе что-нибудь. Ура! Заза готовит. Мясо, мясо, мясо». Смеялся от всей души Луффи, вскакивая на ноги и начиная кружить вокруг меня. «А, что? Кто-то сказал мясо». Послышался голос Усоппа с нижних кают, и на поверхность палубы вышел длинноносый снайпер. «Заза будет готовить», — ликующе прокричал Луффи, размахивая от радости руками над головой. «О, круто!» — также обрадовался Усопп. «Тогда и мне порцию приготовьте, пожалуйста». «Конечно», — решил за меня Луффи. «И мне суперкрутую порцию», — донесся голос киборга из трюма. «Мне только чай», — мягко пропел голос Робин, который почему-то донесся прямо за моей спиной. Резко обернувшись, я успела заметить только рассыпавшийся на тысячи цветочных лепестков клон Робин. То есть лично в лицо девушка передать свою просьбу не в состоянии. «Так, к моей порции саки подойдет», — послышался голос спящего Зара, который валялся в центре палубы около мачты. И это при том, что парень даже глаз не открыл. Все так же продолжал притворяться спящим. От такой смены позиций я дар речи потеряла. Правда, только на несколько секунд, так как после меня обуяла такая ярость, что из ушей повалил не пар, а уже сам огонь. Набрав побольше воздуха в легкие, я приготовилась к тому, что разом выскажу всем все, что я про них думаю, но не успела. «Все-все», — пропел Луффи, напористо толкая меня со спины в сторону камбуза. «Мясо само себя не приготовит. Ши-ши-ши». Несколько мгновений, и вот я стою перед плитой, одетая в бело-красный клетчатый фартучек с эмблемой морского дозора, держа в одной руке половник, в другой — нож для мяса. Клянусь всеми богами, что только существует в этом мире грань между тем, чтобы удержаться или выхватить из ножен катану, порубив экипаж на конфетти, была крайне мала. Нижнее левое веко неистово задергалось, а мышцы на руках стало сводить судорогой. И стоя все это время около уже раскаленной плиты, в голове вновь и вновь проносился один и тот же вопрос. Ну почему всегда я? По правде сказать, это было даже увлекательно. Конечно, я делала все то же самое, что и Санджи. Его рецепты и советы запомнить довольно просто, если слушаешь их каждый день. Особенно понравилось выпекать десерт. Да, знаю, этого уже никто не просил. И, пожалуй, кексы уже моя инициатива. Но после сытного обеда Санджи всегда приносил что-то сладенькое. Да и готовка мне давалась лучше, чем Санджи. Хех, вру, конечно, но тот факт, что я спокойно могу сунуть руки в раскаленную духовку и не обжечься, очень облегчает задачу повара. Не так ли? Но была одна проблема, с которой Санджи боролся каждый божий день с 5 утра. Луффи и его вечное стремление урвать кусок, да посочнее. Это была еще та битва. Он-то, как и Санджи, боец с опытом, знает все ходы и выходы. Как привлечь внимание в одну сторону, а потом атаковать с другой. Или вот, например, использовать целый хор несвязанных между собой мыслей, чтобы сбить меня с толку, а сам в свою очередь растягивал свою резиновую руку в сторону стопки обжаренного мяса. Что тут скажешь, первый раз 5, бдительность потеряла я. Луффи вновь и вновь удавалось провести меня и утащить еды. В такие моменты понимала, что крайне недооценивала Санджи. Черт возьми, а ведь я и Луффи связаны, и по идее должна знать, что он намеревается сделать. Но нет, эта мартышка умудрялась обхитрить меня. Не успела я нажарить хотя бы одну небольшую стопку мяса, как наш мудреный капитан тут как тут. В итоге меня взял псих. Это была уже не готовка, а настоящий поединок. Дуэль с братом. Кто кого быстрее обхитрит. Полагаться чисто на одни свои первичные чувства, глупо, учитывая, кто мой противник. Я применила волю наблюдения и обнаружила, что Луффи также ей пользуется, не скромничая. Вот же засранец, вырвалось у меня, понимая, что он ко всему прочему еще и присутствие свое скрывает. Мое терпение было практически на нуле, и как только Санджи с этим справляется, каждый божий день ему приходится сражаться один на один не с кем-нибудь, а с самим капитаном. Неудивительно, что наш кок всегда в форме. Вот, вижу правую руку Луффи на 3 часа. Тянется к очередной горке приготовленного мяса. Долго не думая, я метнула в нее заранее приготовленную вилку. Прозвучал громкий жалобный ай, и рука вернулась к хозяину. «Ах, так», — отозвался парнишка, тем самым объявляя мне войну. «А чего он хотел? Раз я его сестра, так сразу и в поддавки играться буду? Ну уж нет, сам меня в кухню затащил, теперь пусть сам и расхлебывает всю ситуацию». Это было что-то, он реально со мной не церемонился, использовал все свои приемы, то укрываясь, то атакуя, то уклоняясь от моих выпадов. Порой мне было интересно, а где все остальные, но видно они решили, что это семейные дела, и мы уж как-нибудь сами разберемся. Мне пришлось использовать один из своих приемов, танец 7-го храма, резонанс. Создав 4 моих эха, я расставила их по всему камбузу, дав возможность слегка помогать в готовке. Сама же спряталась прямо за входной дверью, выжидая Луффи. Парень как увидел, что теперь ему придется иметь дело не с одной мной, а сразу с 4, слегка растерялся и потерял бдительность. Всего на секунду, но именно этим я воспользовалась и накинулась на него со спины, нависнув сверху. Луффи, не ожидавший подобного подвоха, оттолкнулся ногами от пола подобно резиновому мячику, и мы кубарем выкатились из камбуза через открытый дверной проем. Дальше что было, мне даже вспоминать стыдно. Нет, конечно же хотелось бы расписать, что это была супер-мега-эпичная битва 2 сильнейших пиратов, но на самом деле эх, поднять на Луффи катану я просто не могла. Использовать против него способности дьявольского фрукта, тоже не по мне. Да и Луффи вел себя крайне странно. В итоге, оказавшись на палубе, я сидела верхом на Луффи и то уши ему бантиком на уровне глаз завязывала, то губы обматывала вокруг шеи парня, завязав самым замысловатым морским узлам, чтобы знал, что есть воришка. Луффи же щипался, пытался укусить, брыкался, как только что пойманная рыба, но в итоге сдался. Еще бы, я ему и руки, и ноги вокруг всего тела обмотала. Теперь передо мной на полу сидел не брат, а некое живое шарообразное существо, пытающееся перекатываться, шлепая по полу ушами. «Мне офень фаль», — бубнил братец с какой-то непонятной стороны. «Пофалуста, повсти». «Так и быть, подумаю», — деловитым голосом ответила я, хотя сама еле как сдерживала себя, чтобы только не засмеяться во все горло. В любом случае, настояла на том, чтобы пока я не доготовлю, никого на кухне не видеть. Особенно это касается Луффи. Да и вообще пускай так и валяется весь завязанный сам в себе. Заслужил. Правда, повернувшись в сторону камбуза, увидела довольно странную картину. Все мои эхо, от того что я была сосредоточена на возне с Луффи, прекратили что-либо делать и просто стояли на месте, смотря на меня. Притом их взгляд излучал некое осуждение, что мне стало самой от себя неловко. «Че вылупились?» — негромко выругалась я, при этом еще больше на себя разозлилась из-за всей ситуации. «Это равносильно, что на свое собственное отражение ворчать. И кто у нас лопух года?» «Естественно, я. В остальном готовка прошла идеально. Через часик с небольшим я уже всех звала к столу, накладывая каждому члену экипажа их порцию. При этом старалась учитывать вкусы каждого, зная, кто что заказывал и что они предпочитают. И конечно же были недовольные. «За-за, а почему у Ло порция больше моей?» ныл Луффи, заглядывая чуть ли не в каждую тарелку. И при этом пытался у них украсть хотя бы кусочек. «Если не прекратишь, то и твоя порция достанется ему», злобно бросила братцу, и Луффи тут же перешел из стиля атаки в стиль защиты. Мысль о том, что кто-то осмелится покуситься на его порцию, как-то не посещала парня. Но когда Ло подыграл мне и, смотря на тарелку Луффи, слегка облизнул губы, для парня это был самый опасный сигнал из всех возможных. Нависнув над едой, словно коршун, капитан злобно косился в сторону Трафальгара. Что ж, во всяком случае, теперь еда остальной команды в безопасности. До той секунды, пока Луффи все не съест. «О, действительно, ваш кулинарный навык не уступает Санджи Дона», — воскликнул Кинеман. «Я приятно удивлен». «Ой, да ладно вам», — смущалась я. «Это все равно только копия. Оригинал всегда намного вкуснее. Не вижу разности, если и то и другое приготовлено людьми с любовью», — уверенно произнес самурай. «Согласен», — отозвался Зара. Ко всему прочему приподнял уже опустевший графин из-под саки. «И раз все так неплохо, то может пошлем подальше того недокока?» «Ага, отлично», — усмехнулась я. «Тогда мыть посуду, заготавливать провизию и вставать каждый день в 5 утра, чтобы защитить холодильник и приготовить завтрак, будешь ты». Удивился мечник, из-за чего чуть палочки для еды не проглотил. «С чего это? Я не вшивый кок, и я не он, и вообще числюсь в команде как художник. Хочешь, бутерброд нарисую?» Казалось, Зара уже решил просто промолчать и оставить этот разговор без логического завершения, понимая, что тут спор не имеет смысла, но вклинился другой собеседник. Но, Зара Дона прав. Кинеман был весьма сосредоточенный, учитывая, что его порция была уже съедена, чрезмерно нахален. В стране Вано все женщины ведут себя перед мужчинами достойно и благородно, не смеют глаза поднять, когда мужчина стоит рядом, кротки, эстетичны и утончены, даже кунайчи скромны и женственны. А уж теперь, когда вы жена уважаемого Ло Дона. «Кинеман, ты продолжай», — перебила я его, чувствуя, как кровь в венах начинает бурлить. «Нет, вы только поглядите, он удумал из меня кухарку сделать, этикету учит, манерам, даже Ло к этому спору подключил, чтобы если что, тот его на салат не покрошил. А ведь Ло может. Сколько раз всей команды играли в игру «Собери себе самурая». Теперь видно, Кинеман сразу решил и меня уму-разуму поучить и по шее со стороны Ло не получить. «Я продолжаю», — настаивал Кинеман. «Но разве я не прав? Вы ведь согласны со мной, Ло Дона?» В помещении прозвучал резкий единовременный вжух. Это все ребята, что находились в камбузе, повернули свои головы в сторону хирурга смерти, который усиленно делал вид, что его тут нет. «Жена – это спутница жизни. Будь ты самурай или пират, каждый мечтает видеть свой идеал. Возможно, медленно протянула я, скорее не для того, чтобы придать своему голосу важности, а для того, чтобы дать себе возможность подумать. Вот честно, мне так хочется врезать этому напыщенному самураю, ведь он уже не в первый раз такие разговоры ведет. Нами бы с ним не церемонилось. Один удар справа и дело в шляпе. хотя с нашей рыжеволосой вообще разговоры на подобную тему долго не ведут. Дорого, ибо нами выслушает, а потом счет за оказанные услуги психолога пришлет, да и проценты накапают. Не, с этой женщиной не то, что самурай, даже Зара побаивается иметь дело. Он и так в долгах, как в шелках. Но вот я хаем, видать, моя репутация слишком добродушная. Вот только, продолжал я не твой идеал, Кинеман. Не так ли, Ло? Это, конечно, черный ход, но я также решила использовать Трафальгара в своих диалогах. А что не так? Кинеман настраивает моего же мужа против меня, опираясь чисто на мужскую солидарность. П.Ф. Я тоже не промах. Вот только эта затея очень не понравилась самому Ло. Вообще затих и даже глаза не оторвет от тарелки. Он вообще собирается чью-нибудь сторону выбирать? Каждая женщина в стране Вано обязана знать три вещи. Уметь готовить еду и соблюдать чистоту, умение развлечь своего господина и умение вовремя помолчать, задрав нос, продолжал Кинеман. «Ой, что сейчас будет?» – шептал где-то в сторонке Усоп, хватаясь за голову. «Кинеман!» – прикрикнула я, мысленно все время себе повторяя, что этот самурай наш друг и мне нужно сохранять спокойствие. Я не женщина из страны Вано. Хех усмехнулся Зара, вставляя свои 5 белли. Как по мне, ты и не женщина вовсе. Готовка? Ну, возможно, и то на уровне, чтоб не помереть. Чистота? Как доберемся до Санни, первым дело заглянем к тебе в каюту. И даже спустя столько времени, уверен, что, сделав первый шаг, тут же вляпаюсь в какую-нибудь краску. Развлечение? Ну, собутыльник ты неплохой, согласен. А вот насчет умения помолчать. Вот водоросль недозрелая, он ведь специально нарывается. Нет, мы и раньше друг друга поддевали, но сейчас он мне конкретно за что-то мстит. За что же? Ах, да угроза, что Михаук пришлет мне фото с ним. У меня, конечно, память хорошая, но Зара в этом не сравним. Злопамятный и упрямый. Зара, с самой лучезарной улыбкой обратилась я к мечнику, отчего тот занервничал. Если ты не заткнешься, как идеальная женщина из страны Вано, то я в тебе обязательно найду место для 4-й катаны и использую его по назначению. Зара залился краской, переходя сразу на все оттенки бордового. Было ясно, что мечник это так просто не опустит и готовится либо парировать мои слова, либо переходить на физический уровень. Ну, что поделаешь? Хе-хе-хе, драться, так драться. Однако в наш небольшой спарринг вновь влез Кинеман. Если это будет катана за Задона, задумчиво произнес самурай, то я не против, чтобы и на мне нашли место для 4-й катаны и использовали ее по назначению. О мере осознания того, о чем только что попросил Кинеман, можно было судить по вытянутости наших шокированных лиц. Правда, Фрэнки эта идея почему-то понравилась. «Братан, это супер извращенно, одобряю». «Звучит забавно», — подхватила Робин, мило улыбаясь. «Я, Луфи и Усоп просто хлопали глазами, пытаясь понять, мы действительно услышали то, что услышали». Кинеман, кашлянув в ладошку, начал конджура, причем с таким выражением лица, словно о погоде собрался говорить. «Ты мой друг, но тут я с тобой согласен. В то место тебе давно следует что-то засунуть. По ночам, когда оно начинает чревовещать, я не могу заснуть. Талант, пук у меня, пук, такой», — произнесла 5-я точка Кинемана, когда он поерзал на стуле. И так как рядом сидел именно Усоп, он первым грохнулся в обморок, а Луффи во все горло стал хохотать. «Скажи еще что-нибудь», — просил капитан, вытирая слезы. «Не надо», — одновременно крикнули я, Ло и Зара, но было поздно. «Внимание», — воскликнул Усоп, вскакивая, как дохлая курица, на ноги и на всех парах побежал к выходу. «Спасайтесь, кто может». Самурай разошелся. Если я и точила зуб на кого-то, то уже все забыла. Обед завершен, и теперь всем срочно нужен воздух. Самое глупое было то, что даже убегая из камбуза, мне было безумно смешно. «Так значит, это и есть остров Рос?» — протянул Усоп, смотря на огромный остров, формой которой напоминал гигантские лепестки розы. Склоны, горы и даже сам город, на ней все придавало схожесть с раскрывшимся бутоном розы. «Должен признать, это название очень подходит данному острову». «Да», — согласилась я, делая схематичные пометки острова на листке бумаги. «Очень красиво. Думаешь, сможешь отыскать кисть реальности?» — послышался мелодичный женский голос за спиной. Повернувшись, мы с Усопом увидели Робин, в глазах которой горел азартный огонек. «Странно, что меня пригласили». Девушка достала из кармана брюк пригласительный билет, который я ей передала. На нем отчетливо читалось имя Ника Робин. И все же наш археолог не сразу поверила, что приглашение изначально предназначалось именно ей. Как она рассуждала, такие как Луффи и Ло больше привлекают свое внимание в пиратском мире. Ну и я, естественно, так как стала Шичибукаем. Но Робин, не забывай, подмигнула я девушке, тебя пригласили как потенциального клиента и археолога, а меня как художника. Весть о том, что я ищу кисти реальности, а ты панеглифы, разошлась по всему миру. Хотя это и не было особой тайной. Девчонки, неуверенно начал Усоп, а вы ну это решили, с кем пойдете на аукцион? Я ни на что не намекаю, ну просто. Конечно, улыбнулась Робин. Усоп, не составишь мне компанию? И тут Усоп буквально засиял от счастья. Сначала он онемел, не веря в происходящее, а потом на радостях побежал искать себе подходящую для события одежду. Странно, но я уверена, что именно Усоп сыграет роль аристократа лучше всех. Его актерский талант неоспорим. Однако, я думала, что ты позовешь Фрэнки, заметила я. Хотелось бы, но наш плотник не очень любит смокинги. Особенно это касается брюк, пожала плечами Робин, подходя к борту ближе и внимательнее вглядываясь в очертания приближающегося к судну острова. А с тобой пойдет Трофи? Хотелось бы, но вот только. Эх, надеюсь, там будет много еды. Жду не дождусь попробовать все. Ши-ши-ши, завопил голос нашего капитана со стороны носа корабля. Аукцион, жди нас, мы идем. Глава 21. Жужжащий противник. Что-то как-то мне нехорошо. От этого удушающего запаха роз меня уже немного мутить начало, и мысли путаются. Хотя должна признать, тут очень красиво. Первым на берег выбежал Луффи, с восторгом осматривая каждого прохожего, дом или даже растение, что были неподалеку. Казалось, весь мир потерял свои краски, оставив лишь два преобладающих цвета – красный и зеленый. Сочная, яркая трава росла даже на песке, покрывая собой весь берег, в то время как на улицах в городе дороги были уложены нестандартным красным кирпичом. И, кстати, именно из этого кирпича были построены все сооружения на острове. Зеленые и красные цвета доминировали также в одежде местных жителей. Будь это даже платье или обычные шорты с футболкой. Забавно, но похоже, людей это устраивало. Более того, они чувствовали себя в подобном одеянии комфортно, а на нас смотрели слегка с пренебрежением, словно мы были в одном нижнем белье или вообще голые. И это нормально. Своей одеждой мы только подчеркивали то, что в этой стране являемся чужими. Хотя Зара, с его обычным зеленым стилем, вроде бы вписался неплохо. Его единственного люди практически не замечали. Их даже не смущало то, что на поясе у парня висело три заточенные катаны, а сам он, со своим шрамом на лице, больше походил на местного уголовника. Перед каждым зданием, будь то многоэтажное сооружение или однокомнатный домик, имелся небольшой палисадник, полностью засаженный розами. Цветы были как раз на самом пике своего цветения с полностью раскрытыми бутонами, распространяя свой сладковатый душистый аромат по всем улицам страны роз. Еще с порта можно было понять, что каждый куст с розами имеет не только свой цвет, но и свой аромат. Правда, чем ближе ты к центру города, тем сильнее смешиваются все ароматы, а это у любого неподготовленного человека может вызвать небольшие головные боли и тошноту. Да уж, если мы так реагируем на этот аромат, то представляю, что бы было с Чоппером. Бедный олененок не выдержал бы, с его-то острым нюхом. В город пошли вчетвером: я, Робин, Усоп и Луффи. Остальные ребята решили дождаться нас, не выходя за пределы порта. Хотя с Ло возникли некие проблемы. Он был недоволен тем, что ему придется остаться на судне. Как оказалось, Ло рассчитывал, что я поговорю с Луффи и каким-то чудесным образом повлияю на решение паренька остаться на корабле. Я не спорю. Версия того, что мои слова для Луффи будут более убедительны, нежели слова Ло, имеет место быть. Вот только первое, с чего он взял, что Луффи в принципе кого-то слушается. И второе, почему я должна что-то там говорить Луффи. Сам же во время обеда, когда на меня Кинеман наезжал, молчал. Вот и я помолчу. Хотя, возможно, с точки зрения логики разумнее было взять с собой Ло, так как он лучше всех осведомлен в вопросе страны роз и проводимого тут аукциона. Но мы, мугиворы, народ упрямый и гордый. Поэтому пускай отдыхает, сами как-нибудь разберемся. Да и тем более, чего нам бояться. Вполне себе миролюбивый город, не считая выборов в цветах. А мне здесь нравится, с улыбкой произнес Усоп, осматривая каждое встречающее по пути здание. Чувствуется легкое помешательство на розах, но, думаю, это скорее больше похоже на моду или образ, к которому все следуют. Хех, усмехнулась я, а ты в этом разбираешься. Ну, так, задрал пират нос и счастливо улыбнулся. Когда мне было 6, я был самым модным парнем на деревне. Тысячи людей приплывали с самых разных уголков света, чтобы взять совета у великого модника Усоппа. Возогнул. Засмеялась я, но заметив недовольный взгляд парня, тут же постаралась стать более серьезной. «Как скажешь, Усопп». Довольный моими последними словами, Усопп гордо задрал свой длинный нос и, хмыкнув, зашагал впереди всей нашей группы. Луффи от такого бесплатного шоу тихо хихикал в ладошку, а Робин подошла ко мне. «Кажется, длинноносик Кун забыл, что ты слышишь, когда люди врут», — произнесла девушка с улыбкой. «ТС», — прошептал я, поднеся указательный палец к своим губам и подмигнув девушке. «Порой неведение, благо, а в его случае, плохая память. Видишь, какой счастливый. Ши-ши-ши», — доносилось за нашими спинами. «Усопп модельер, надо будет попросить его сделать дизайн моих новых трусов. Ши-ши-ши». Я хотела приструнить братца, но сама идея того, что мог сделать Усопп, была настолько абсурдной, что сдержать смешки не смогла даже Робин. В итоге все просто шли и подшучивали над тем, какими же эксклюзивными в мире моды будут трусы от Усоппа. «Эй!» — окрикнул нас снайпер. Сначала я подумала, что он нас услышал и сейчас начнет предъявлять претензии, но потом я заметила, что парень настороженно осматривается, словно что-то пытается отыскать взглядом. «Откуда? Откуда этот шум?» «Шум?» — не понял Луффи и тоже осмотрелся, но кроме красных домов и зеленых кустов с розами мы ничего не видели. «Словно какое-то жужжание», — уточнил Усопп. «Может быть, это какой-нибудь механизм, работающий у кого-то дома», — предположила я. «Цветение тысячи лепестков», — произнесла Робин, скрестив руки перед собой. Девушка решила использовать свою способность и осмотреться. В эту же секунду со всех сторон на стенах здания появились дополнительные глаза и уши Робин. «Хм, теперь я тоже слышу это жужжание. Оно нарастает и приближается к нам. Что это?» — спросил Луффи. И тут Усопп побледнел. «Кажется, я знаю. Это же», — ахнула Робин, резко распахнув глаза и посмотрев в сторону ближайшего перекрестка, рядом с которым стояла я. «За-за, осторожно». Не знаю почему, но именно после ее слов тело среагировало само, и я инстинктивно растворилась в воздухе, исчезнув всего на несколько мгновений. Но этого оказалось достаточным, чтобы спастись, ведь именно в эту секунду сквозь тот воздух, из которого я состояла, пролетел огромный острый черный шип, больше похожий на наконечник копья. Самое жуткое то, что шип, пролетев мимо, вонзился в землю, спокойно пробив плиты, состоявшие из красного камня. А ведь по ним не скажешь, что они настолько разрушаемые. С надломленной верхушки шипа медленно скатывалась небольшая слизистая капля, из-за которой красные кирпичи дымились и плавились. По внешности и запаху можно было предположить, что это мед, вот только сомневаюсь, что он съедобен. «Я-а!» — закричал Усопп, хватаясь за голову. «Я так и знал, это они». «Да кто они?» — не на шутку завелся Луффи, высматривая противника. «Рой гигантских ядовитых пчел!» — ахнула Робин, делая неуверенные шаги назад. «Чего?» — удилась я. «Пчел, да какая разница?» — усмехнулся Луффи, закатывая рукав на предплечье. «Сейчас я мигом с ними разберусь». Тело капитана приобрело красноватый оттенок и стало испускать легкий пар. Луффи решил не церемониться и сразу принял форму одних из своих сильнейших техник. Следуя его примеру, я также приготовилась к бою, высвободив катану из ножен, но не смогли мы и шагу сделать, как Усопп с отчаянным воплем набросился к нам на спины, обхватив шеи руками. «Не еет», — вновь и вновь повторял наш снайпер. «Назад». Его приказ был таким неожиданным и требовательным, что буквально озадачило всю команду, заставив подчиниться. И вот уже все мы четверо находились в укрытии, прячась в густом кустарнике, который рос в одном из палисадников. «Усопп», — медленно протянула я, тем самым показывая, что мне нужны объяснения. Снайпер тем временем не отрывал взгляда от пустого переулка, в котором еще мгновение назад стояли мы. «Эй, да что такое?» Недовольный тон Луффи немного взбодрил Усоппа, заставив его наконец-то начать говорить. «Извините, ребята, но этот противник не для вас». Голос парня был нервным и, как всегда, дерганым, но в то же время в нем чувствовалась уверенность правоты его слов. «Прожив 2 года на острове Гринстоун, я видел много чудовищ, но этих тварей я никогда не забуду». «Что, ты говоришь о том острове, который похож на цветок?» Все еще не понимал Луффи. Как раз в это время мне и удалось увидеть то, чего так сильно испугался Усоп. Жужжащий шум стал невыносим, а следом за ним из-за угла вылетело несколько пчел размером превышающие лошадиную голову. По скорости они не были столь быстрыми, но вот черное жало, сверкающее на солнце, не вызывало доверия. Особенно когда несколько пчел заподозрили что-то неладное в соседнем от нас кусту и выстрелили жалами, словно из револьвера, именно туда. По идее, если пчела потеряла свое жало, то она умирает. Ну, так прошептала для всех Робин, однако Усоп лишь тяжело вздохнул и посоветовал всем продолжать смотреть. Пчелы мало того, что не погибли, однако еще и новым жалом обзавелись. Оно вновь отросло, словно хвост у ящериц, только уж очень быстро. «Не прикасайтесь к ним», – требовательно зашептал Усоп. «Всего одно прикосновение и одним простым ожогом вы не обойдетесь. Все их тело, включая жало, покрыто кислотной смолой, по цвету и запаху напоминающий мед. Однако даже мизерной капли достаточно, чтобы даже самая крепкая сталь растаяла, словно снежинка на костре». Луффи и Робин одновременно глянули на свои руки. «Их стиль боя действительно не подходит для этого противника. А что я? Мне мою катану жалко. Не хочу с ней расставаться из-за каких-то парящих букашек». «Отлично», — кивнул Луффи, похлопав Усоппа по плечу. «Полагаемся на тебя». «Чи-чи-чи-чего?» Вот теперь до снайпера стало доходить, на что он только что подписался. Слезы с соплями полились ручьями. «Хнык, конечно, хнык, я же великий воин моря, хнык-скуль, положитесь на меня, друзья». «Уи-уи-а». Парню было страшно, но он всячески старался этого не показывать, улыбаясь во все 32 зуба. Только мелодичный стук коленных чашечек так до конца не поддавался контролю. Но он все же вышел из укрытия и, задрав нос по ветру, зашагал в сторону своего противника. Даже смог обернуться, подмигнуть нам и показать большой палец, поднятый вверх, тем самым сказав, что у него все под контролем. Вау! Этот жест очень подействовал на Луффи. «Усоп такой крутой!» «Мда, Луффи, а ты такой слепой!» «Мы на тебя рассчитываем, Усоп!» С мягкой улыбкой произнесла Робин в привычной для нее манере. «Боже мой, неужели только я вижу, что наш канонир сейчас последние остатки души выплюнет и покинет этот мир?» «Водила!» Хоть бой и начинался в довольно открытом пространстве, необходимо учитывать, что улица все же ограничивает в передвижении. Крепкие высокие дома не дают полноты обзора и уверенности, что противник не нападет сзади. И все же Усоп был бы не Усопом, если ему тут же не пришел какой-то план. В отличие от всех нас, этот пират-стратег, его стиль боя – действовать на расстоянии и быть уверенным, что от его действий не пострадает остальная часть команды. Именно поэтому первым его шагом было привлечь все внимание на себя и увести рой пчел за собой дальше по улице. Это оказалось вполне простой задачей. Достаточно было выпустить из рогатки несколько огненных снарядов, опалив мелкие волоски пчел. Как ни смотри, хоть их тело и покрыто кислотной слизью, а огонь им все же вредит. «Это хорошо, я могу помочь Усоппу». «Что, не нравится?» — усмехнулся парень. «Давайте сюда, за мной, я вам еще не все показал». «Что будем делать?» — спросила Робин, когда от пчел никого не осталось. «Думаю, он специально увел весь рой, чтобы дать нам возможность продолжить путь и добраться до центра города. Вы идите», — бросила я Луффи и Робин, выходя из укрытия. «А я пойду проверю, как там Усоп. За-за, нет», — настоял капитан, схватив меня за руку. «Ты помнишь, что он сказал? Это не наш бой, мы должны уважать его выбор. Если ты влезешь, то...» «Ой, Луффи, ну опять ты со своим, это мой противник, это твой противник», — устало вздохнула я, вырвав руку. «Не буду я сама лезть, обещаю, просто предложу помощь и все. Откажется, догоню вас». «Так пойдет?» Луффи на мгновение задумался, а потом с улыбкой кивнул. Такой расклад его вполне устраивал. Вроде и честь Усоппа сохранена, и о безопасности Накома лишний раз беспокоиться не стоит. Во всяком случае, именно так все и выглядело в начале. Единственный вопрос, который не покидал мое сознание все это время, пока я бежала, звучал приблизительно так: какого хрена на улицах не видать остальных жителей города? Странно, но город словно опустел. Может, в это время они все прячутся, так как знают, что рой пчел-убийц пронесется по улицам? Если так, то почему нас не предупредили? Ах, да мы же чужаки, да и явно им не понравились. Когда я догнала Усоппа, он предстал передо мной в довольно замысловатой форме. Парня в буквальном смысле пригвоздили жалами пчел к стене, благо повредили только одежду, однако еще хотя бы один меткий выстрел, и нашему длинноносому товарищу не поздоровится. Также я заметил одну странную закономерность, а именно поведение пчел. Они действовали так слаженно, что казалось, будто у них один разум, и не какой-нибудь первобытный инстинкт, а вполне цивилизованный разум, который знает, что хочет. От усопа им что-то надо, оттого и медлили с решающим ударом, но эта медлительность мне на руку. Подбежав к рою как можно ближе, не теряя драгоценные секунды, я выпустила несколько мощных огненных шарообразных снарядов. Могу поклясться, что, как только снаряды достигли цели, прозвучал некий жужжащий крик, наполненный болью и яростью. Одна пчела с дымящимися обожженными крыльями замертво упала на землю. Остальная часть роя разлетелась в разные стороны, избегая огня. Похоже, пламя для них слабость. «Не возражаешь, если я тебе помогу?» — с улыбкой спросила я, подбегая к усопу. «Ну, если ты настаиваешь», — со слезами на глазах провыл парень, сползая на землю. Новый костюм, предназначенный для такого торжественного события, как аукцион, был безнадежно испорчен. Столько дыр даже самый лучший портной не в состоянии залатать. Казалось, что этот смокинг прокрутили через мясорубку, а потом заставили вновь надеть его, но главное, сам усоп цел и невредим. «Я думала, что ты уже сталкивался с подобными пчелами», — заметила я, когда мы со всех ног убежали в ближайший темный закуток и спрятались за небольшими бочками с городским мусором. Кстати, как оказалось, даже местный мусор имеет запах роз, хотя и не настолько сильно выраженный. «Я тоже так думал», — зловеще зашептал усоп, «но живя в лесу обжорства, я в основном сталкивался с монстрами, которых привлек манящий запах еды. Их было много и все опасные, но с таким я столкнулся впервые. Они какие-то странные, не могу объяснить, но...» «Да», — согласилась я, медленно выглядывая из-за бочек и осматриваясь. «Понимаю, о чем ты, однако сейчас нам нужен план». «Угу», — кивнул пират, — «нужен». «Ну, так», — я выжидающе испепеляла усопа взглядом. «То есть я должен придумать план», — воскликнул парень, эмоционально жестикулируя руками и совсем забыв о конспирации. «С чего бы? Это ты у нас шичибукой. И вообще, ты старше меня, ты меня еще в пенсионерке запиши, носатый», — злобно зашипела я, схватив усопа за нос и растянув его на всю длину. «Всего-то на 2 года старше. И вообще, не ты ли у нас башком зовешься? Опять ты тычешь мне моим прозвищем», — злился усоп, схватив меня за руку и усиленно пытаясь высвободить свой зажатый нос. «Нечестно, как и ты моим статусом», — ладонь разжалась, но нос явно еще не скоро приобретет ровный вид. «Если хочешь, могу связаться с Луффи», — задумчиво добавила я. «Достаточно всего одной фразы, и он будет тут». Однако стоило мне предложить эту идею, как в следующую же секунду мы с усопом взглянули друг другу в глаза и одновременно произнесли: «Нет, трудно это признавать, но если Луффи придется нас спасать, то это бросит тень позора на наш имидж». «Как же так, я шичибукой, с таким пафосом размазала всех дозорных на недавнем совете, а теперь каких-то летающих насекомых испугалась? Конечно, они размером с добротных птеродактилей, да и токсичны к тому же, но пиратская гордость не позволяет попросить помощи. В конце концов, деремся не с Йонка, да и усопу уж больно нравится, когда его все зовут Бог. Хоть и скрывает это, утверждая, что он скромняга парень, но теперь с наградой в 200 белли считается одним из сильнейших накомопиратов соломенной шляпы. Значит, придется действовать самостоятельно», — решительно заявила я, хлопнув усопа по плечу. В это мгновение почувствовала, как все тело парня содрогалось от ужаса. «Да-да-да, сами». Ну вот и заикание вернулось. Я уже намеревалась успокоить парня, заверив, что мы справимся, но не успела и слова молвить, как бочки, за которыми мы прятались, с оглушающим треском раскололись на десяток частей. Ко всему прочему, эти деревянные осколки тут же начали плавиться на наших глазах, подобно сливочному маслу на раскаленной сковородке, оставляя после себя легкий аромат цветочного меда. Но нас больше всего напугал этот неожиданный грохот, из-за которого бочки раскололись. От столь неожиданного шума я и усоп крепко прижались друг к другу, обняв за плечи. Усоп так вообще, кажется, собирался ко мне на руки запрыгнуть, так как одна нога уже плотно прилегала к моему поясу. Однако я его не осуждаю. Вид трех черных жал, торчащих из земли, внушал неподдельное опасение за нашу сохранность. «Бежи им!» — завопил снайпер, схватив меня за руку, и со слезами на глазах побежал в совершенно неизвестном направлении. Мы стучались в каждую встречную дверь, но, к сожалению, каждая была заперта так крепко, словно мы пытались проникнуть в банк, а не в жилое здание. Ясное дело, вероятнее всего местные жители защищаются от местных насекомых. Полагаться на помощь не стоит. Даже мы сами себе помочь были не в состоянии. Просто носились из угла в угол, уклоняясь от довольно метких выстрелов. О моем наряде можно больше не беспокоиться. Платье превратилось в тряпки, как и костюм Усоппа. Казалось бы, что нам мешает остановиться и все логически обмозговать. Ведь с кем мы только не дрались, сколько шичибукаев на лопатки положили. А теперь бежим от каких-то жужжащих монстров. Ну да, именно этим мы сейчас и заняты. Просто в таких суровых условиях, когда я не могу нормально думать, на помощь мне всегда приходила моя Катана, ночная звезда. Телом руководили инстинкты. А когда ее использовать никак не получается, единственное, что я могу, это бежать. Мысли превратились в овсянку с одной лишь прокручивающейся фразой. Их нельзя касаться. А-а, выл Усоп, нужно что-то сделать, иначе мы все умрем. Ох, спасибо, что пояснил ситуацию, а то я не поняла. Кричала я на пирата, пока бежала. Может, придумаешь уже что-нибудь? Не могу. Так же злобно отреагировал парень. Я канонир, а для того, чтобы применить в бою мои навыки, мне необходим обзор. Обзор, говоришь? Усмехнулась я. Ну, это можно устроить. После чего, прежде чем Усоп успел произнести хотя бы одно возражение, я обняла его за пояс и растворилась в воздухе. Что было как раз вовремя, так как десяток жал уже летел в нашу сторону. Было странно. Куда бы я ни летела, находясь в невидимом состоянии, пчелы следовали за нами. Они словно улавливали наше с Усоппом присутствие и выжидали, как лев выжидает перед прыжком на свою жертву. Это, черт возьми, пугало. Мы поднялись на крышу самого высокого ближайшего здания, но первые несколько секунд просто стояли на месте. Необходимо предоставить Усоппу время. Да и я наконец-то смогла узнать количество пчел, которые напали на нас. Их было 9. Странно, я думала их значительно больше, но видно, тут сыграл размер насекомых. «Ты готов?» – спросила я, все еще находясь в воздушном состоянии. «Да-да-да», – переборов себя, – ответил Усоп. «Давай». Все было быстро, очень быстро, буквально решилось за несколько мгновений. Хотя, думаю, иначе было никак. Пропал бы эффект неожиданности. Использовав свою рогатку, Усоп вызвал 2 пожирающих растения, которые разом проглотило по несколько пчел. Мы знали, что надолго это их не удержит, но теперь они выполняли иную функцию. До того, как кислота пчел разъест растение, каждый из нас выбрал по цветку и применил огненные техники. Улица заполнилась ароматом копчености и пищащим звуком погибающих пчел. Жужжание прекратилось, а почерневшие от копоти стебли растения попадали на землю. Не веря в то, что у нас получилось, Усоп и я спустились на землю и медленно осмотрели трупы насекомых, от которых осталась одна слизь да угли. «Фу!» — фыркнул Усоп, зажимая нос. «У нас получилось?» «Ну, я была не совсем уверена. Они точно все тут?» «Так не скажешь. Теперь вообще непонятно, сколько их было. Одна сплошная черная каша. Интересно, если тут такие насекомые, то какие же они цветочки опыляют?» Задумчиво полюбопытствовал Усоп. «Серьезно?» — удивилась я. «Тебя сейчас именно это волнует, а не то, с какого они вообще на нас напали и почему на улице ни одного прохожего?» «Хе-хе-хе, конечно, меня это тоже очень волнует», — смущенно отметил Усоп, почесав затылок. «Ладно, давай возвращай, берегись», — крикнул неожиданно парень, прыгнув на меня и сбив с ног. Лежа на земле, через плечо Усоппа я заметила, что все же одну пчелу мы упустили. Пока осматривались, ей удалось скрыться и незаметно напасть на нас, но снайпер оказался проворнее. Во всяком случае, так мне показалось в начале, а сейчас я трясла Усоппа за плечо, но он никак не приходил в себя. Его задело. «Усоп, Усоп». Пчела явно заметила легкое замешательство и подлетала к нам. «Черт!» Кое-как вытянув руку перед собой, я попыталась швырнуть в пчелу огненную сферу. Вот только как оказалось в лежачем положении, это не так просто сделать. Удалось вызвать 2 снаряда, и все канули в пустоту. Крылатое насекомое ловко уклонялось от всех моих атак. Оно словно насмехалось над нами. Появилось новое черное жало. Черт, я ведь не успею. Достаточно отшвырнуть Усоппа и вновь атаковать. Но на это понадобится как минимум 2 секунды и 1 на то, чтобы пчела пронзила спину Усоппа. Раствориться в воздухе тоже не успею. Вернее, я-то успею, но без парня. А сама пчела тянула время. Выжидала хотя бы малейшего повода для атаки. Смотря в эти огромные глаза, в которых отчетливо виделось свое отражение, я задумалась, а если ли в этих черных зеркалах хоть капля души? А? Послышался негромкий голос. Усопп приходил в себя и пошевелился. Повод дан. В голове уже пронеслась ужасающая картина, где Усопп с безумным криком боли таял у меня на руках, как на саму пчелу упала огромная плита, состоящая из красного камня. Плита была такая большая, что от пчелы осталось лишь одно мокрое место. А! Вскрикнул Усопп и отскочил в сторону, смотря на еле заметное шевеление пчелиных усиков, торчащих из-под плиты. Ну, чего вы так долго? Я же голодный. Донесся голос нашего капитана с вершины здания напротив. Луффи. Удивились мы с Усоппом. Сидя на краю плоской крыши и разбалтывая резиновыми ногами в разные стороны, находился Луффи. По выражению его вечно улыбчивого лица совершенно непонятно, что он чувствует. Он же только что спас нас, не так ли? Хаэм, а у вас весело? В отличие от Луффи, Робин была внизу, облокотившись об стенку здания. Надеюсь, мы не помешали развлечению. Ну-у-у, протянул Усопп, когда наши взгляды встретились. Если совсем чуть-чуть. Простите, нервно усмехнулась я. Мы тут слегка заигрались. Ух, устало вздохнул Луффи, спрыгивая с крыши на плиту, что сам недавно швырнул. Давайте быстрее поторопимся, а то мой желудок скоро будет есть сам себя. Именно это я и хотел предложить. Хе-хе, радостно отметил Усопп, вставая на ноги и помогая подняться мне. Ну, видно, ничего не поделаешь, пожалуй, я плечами, продолжая сохранять на лице невозмутимость. Раз надо, то надо. Вернувшись к тому, с чего начали, вся группа прямиком направилась в сторону центра города, где по идее должен был проводиться аукцион. Однако что я, что Усопп, то и дело оглядывались по сторонам, выжидая нового нападения. Это был рой вполне организованных пчел. Причем, как сказал Усопп, это были обычные рядовые солдаты, а в насекомых он знает толк. Что же будет, когда мы встретимся с самой королевой этого роя? И почему от этой мысли мне как-то не по себе?